Каменные двух-трех- и четырехэтажные дома, электрическое освещение, мощеные улицы, железнодорожный вокзал, гостиницы, параконные экипажи, вытесненные в последующие годы импортными автомобилями, большое оживление на улицах. Таков был мой окружной город Враца. Приблизительно такими же были другие окружные города, в которых мне приходилось бывать. Плевен, Плевна, Шумен, Шумла, ныне Каларовград, Русе, Рущук, Варна, древняя болгарская столица Великотырного. На второй год моего пребывания в Болгарии в связи с поступлением на болгарскую службу, я, покинув Архания и переселившись в деревню, в значительной мере утерял контакт с эмигрантской массой. Эмигранты в деревне были представлены в те годы одиночными, случайными элементами. Это был какой-нибудь кубанский казак, женившийся на дочери корчмаря, или бывший корниловский офицер, торговавший бузою, квасом собственного изготовления, или бывший юнкер, батративший у деревенского богатея, или бродячие торговцы иконами, олеографиями. Три раза в неделю почтальон приносил мне Берлинский руль и Софийскую Русь. Мне еще придется вернуться к эмигрантской периодической печати в целом. Сейчас упомяну только о том, что обе эти газеты изо дня в день и из номера в номер твердили все об одном и том же, о скором и неминуемом падении советской власти. Притом каждая из них на свой лад. Руль толдычил что-то о грядущей буржуазно-демократической республике. Русь о законном царе из дома Романовых. Каждому жителю столицы и больших городов хорошо знакомо чувство неописуемой радости и душевного подъема, которое он испытывает, попадая в родную ему городскую стихию после длительного пребывания в деревне, акклиматизироваться в которой ему трудно, чтобы не сказать невозможно. Поэтому на протяжении 4 проведенных мною на Сирии лет я, с детских лет столичный житель, все свои отпуска проводил в Софии. Как и всем врачам, мне полагалось в году 30 отпускных дней. В Софию я ездил 3 раза в год, каждый раз на 10 дней. И каждый раз за этот короткий срок я попадал из мира болгарского в мир русский. В те годы существовала своеобразная русская София, как впоследствии существовал русский Париж. Первое, конечно, в неизмеримо меньшем масштабе, чем второй. В центре города, на Московской улице, находилась амбулатория так называемого Российского общества Красного Креста старой организации с 20 врачей и консультантов. Несколько поодаль, на улице Искр, русский краснокрестовский хирургический госпиталь. 1,5 университетских кафедр занимали русские профессора. Художественным руководителем Национального оперного театра и создателем первого болгарского симфонического оркестра был бывший балетный дирижер Московского большого театра Померанцев. Главным режиссером того же театра бывший артист Московского художественного театра Масолитинов. Оперный хор состоял наполовину из русских. Евгений Онегин, «Пиковая дама» и «Царская невеста» шли на русском языке. На стройках русские архитекторы и бригадиры, на технических предприятиях русские инженеры. Организатором Софийской пожарной команды был некто Захарчук, одна из самых популярных фигур в городе. Но, как правило, болгарского общества они сторонились и болгарской культурой не интересовались. Крепко верили они лишь в одно, а именно, что все это временно и что за софийским периодом их жизни возобновятся прерванные московский, петербургский, киевский, харьковский, ростовский или иные периоды. Материальное положение русских врачей в Болгарии было в описываемые годы очень хорошим, моральная атмосфера еще лучше. И левое правительство Стамболийского, и правое правительство Цанкова одинаково высоко оценивали участие русских врачей в деле охраны здоровья болгарского народа. Гинеколог профессор Рейн создал из софийского Майчина дома, дом матери, центральное акушерское учреждение страны, образцовое акушерское гинекологическое учреждение современного типа. Одесский психиатр профессор Попов реорганизовал постановку психиатрической помощи в столице. Участник Балканской войны 1912 года, петербургский хирург Тылинский впервые организовал в болгарской провинции квалифицированную хирургическую помощь. К нему в Михайловград стекались на операции больные из всей северо-западной Болгарии. В Софии было популярным имя главного врача русского краснокрестовского госпиталя, хирурга Берзина, к которому больные приезжали со всех концов Болгарии. В Варне славился гинеколог Смоленский, в Борисовграде хирург Павлов Сильванский. Население окружило русских врачей заботой, любовью и вниманием. Но путь русского врача в Болгарии все же не был усыпан розами. Были и шипы. Я не буду касаться здесь вопросов, связанных с самой сущностью врачебной профессии. Это вывело бы меня за пределы темы настоящих воспоминаний. Упомяну лишь об одном шипе, самом главном, который стоял на пути всех, без исключения русских врачей, живших и работавших в Болгарии в описываемые годы, и который каждый из них ощущал ежедневно и ежечасно. Это борьба явная и скрытая, которую вели болгарские врачи против своих русских коллег. Читателю, конечно, непонятно, чем эта борьба была вызвана и в чем она выражалась. Я расскажу об этом в той главе настоящих воспоминаний, в которой буду описывать положение русских врачей и мигрантов зарубежных стран. Здесь же только напомню, что в описываемые годы, в противоположность послевоенной эпохе, мораль и нравы капиталистического мира царили и среди болгарских врачей. Четырехлетняя сельская врачебная служба в Болгарии прибавила к моему тогда еще совсем небольшому профессиональному опыту очень многое. Нигде врач не встречается с таким многообразием человеческих недугов, как на селе. Но для молодого врача есть в сельской работе и отрицательная сторона – отсутствие руководства и советов старших товарищей. Вот почему в 1926 году я принял решение оставить эту службу и переехать в Париж, один из крупнейших медицинских центров мира, открывший с давних пор двери своих клиник и больниц врачам всех стран, ищущим научного и практического совершенствования. Я хорошо знал, что тот же самый Париж наглухо закрыл для тех же врачей все пути легальной врачебной работы как источника существования. Но к тому времени в недрах существующего много веков Парижа, французского, сам собой образовался никем ранее не предусмотренный русский Париж, который давал русским врачам какую-то возможность существования. В течение последующих 13 лет мое клиническое и научное совершенствование протекало в парижских университетских клиниках и городских больницах, а практическая деятельность в течение 21 года в поликлиниках, амбулаториях и стационарах русского Парижа. Прожитые в русском Париже годы поставили меня лицом к лицу с русской послереволюционной эмиграцией. Я очутился в самой гуще населения столицы, несуществующего на карте эмигрантского государства, наблюдал ее повседневную жизнь, радости и огорчения, надежды и разочарования, неистовство и исступление, старение, одряхление и вымирание. Об этом я расскажу в последующих главах. В один из июньских вечеров 1926 года я простился с болгарской землей, о которой навсегда сохранил самые теплые воспоминания. Дунайский пароход увозил меня в Вену, оттуда поезд в Швейцарию и Францию. 6 июня 1926 года я прибыл в Париж, в котором прожил безвыездно 21 год. лицом к Европе.